Я родился в Париже почти 32 года назад. Все, что я знаю о России, я вычитал из книг. Убедиться во всем на месте, конечно, очень соблазнительно, но и страшновато. Не рухнет ли созданный мною образ России при соприкосновении с действительностью? Иногда, может быть, лучше оставаться с мечтой? И все же я обязательно когда-нибудь туда поеду. Возможно, даже в будущем году. Полулежа на диване, он с печальной усмешкой вертел в руке стакан. Франсуаза снова взглянула на картину. «Безобразная, правда?» — спросил он. «Вовсе нет», — ответила она. «Но в ней есть что-то странное». «Еще бы! Когда я купил ее лет 10 назад в антикварной ловчонке, над избами нависало серое небо. Березы стояли без листьев, а на первом плане был грязный пруд с набегающей от ветра рябью. Я гордился своим приобретением и показал его матери. Незадолго до того умер мой отец, и я жил тогда с нею. Мать согласилась, что картина неплоха, но восторга не выказала. Как-то раз, вернувшись домой, я ахнул. Картина совершенно преобразилась». Она приобрела свой теперешний вид — лазурное небо, золотистые поля и зеленая листва. В комнате пахло свежей краской. На мой вопрос мать сухо ответила: «У нас такого убожества и в помине не было. Я просто восстановила истину». В ее воспоминаниях в России всегда светило яркое солнце, а ласковая природа радовала глаз. Я сохранил эту картину в знак того, как упорно сопротивляется фактам память сердца. Теперь понимаете, почему я боюсь ехать в Россию. А вдруг в день моего приезда пойдет дождь? Он засмеялся, чтобы его слова не приняли всерьез, и допил свое вино. Фредерик спросил, общается ли он с русскими эмигрантами. Козлов ответил, что очень редко, очевидно, он предпочитал одиночество. Судя по всему, его единственной привязанностью была мать, служившая экономкой у старика-эмигранта, бывшего депутата Думы. Козлов отзывался о ней с ласковой иронией. «Моя мать — единственный в своем роде пример человека, который из любви к прошлому полностью отрицает настоящее. Еще немного, и она начнет считать деньги на рубли». Карина и Мирей извинились и встали. Им пора было идти. Франсуазе тоже следовало бы подняться, но она не могла двинуться с места. Необъяснимое любопытство удерживало ее в этой комнате. Козлов налил ей еще вина. «Пожалуй, больше не стоит», — возразила Франсуаза неуверенно. Она чуть-чуть пригубила. Сладковатый аромат вина показался ей приятным. Козлов же залпом опорожнил свой стакан и быстро налил себе еще. Надо полагать, в винах он не слишком разбирался, да и в еде, наверное, тоже, отдавая предпочтение духовным заботам. Во рту у Козлова дымилась сигарета, пепел он стряхивал куда попало, в блюдце, на пол. Лицо его оживилось. В темных глазах вспыхивали искры. Франсуаза спросила, кого из крупных русских писателей он ценит больше других, и он ответил, не задумываясь, Гоголя. «Почему?» «Потому что никто лучше его не дает нам почувствовать таинственность самого заурядного с виду предмета и самого банальнейшего с виду существа. Его карикатурное видение мира учит нас сомневаться во всем». «А между тем он был глубоко верующим и ревностным приверженцем православия», — заметил Фредерик. «Ничто так не побуждает честных людей к неверию, как общение с истинно верующими». «Это замечание задело Франсуазу. Разве вы не верующий?» — тихо спросила она. «Я скептик. Мне кажется, только очень наивный человек способен падать ниц перед непреложными истинами, будь то деизм, язычество или атеизм. Раз человеческий разум по самой своей природе не способен до конца разрешить ту или иную проблему, значит,